Конечно же, многие стихи священных книг и прежде всего Упанишады Самаведы говорили о сокровенном последнем, прекрасные стихи. «Твоя душа — весь мир», — говорилось в них, и говорилось, что человек в глубоком сне вступает в пределы своего сокровенного и пребывает в атмане. Удивительно мудрыми были стихи, все знания мудрейших, чистые, как собранные пчелами мед, заключали в себе их магические слова. Нет, нельзя было пренебречь несметными богатствами, собранными и взлелеянными бесчисленными поколениями брахманов. Но где были брахманы? Где священники? Где мудрецы или кающиеся грешники, которым удалось это глубочайшее знание сделать истинным своим достоянием? Не только узнать, но и постичь, пережить. Где тот посвященный, сумевший остаться в атмане, пробудившись ото сна, сумевший выколдовать это состояние из сна в бдение, в жизнь, в слово и дело? Много почтенных брахманов знал Сиддхартха, прежде всего отца, ученого, достойнейшего среди достойных. Тихими и благородными были его речи и поступки. Чистой была его жизнь, мудростью отличались его слова, высокие мысли таило его чело. Но разве он, так много знающий, достиг блаженства, обрел мир? Разве не должен был он снова и снова припадать к священным источникам, прибегать к жертвам, книгам, внимать сменяющим друг друга речам брахманов? Почему он, безупречный, изо дня в день должен был смывать грехи, изо дня в день снова и снова заботиться об очищении? Разве не был в нем атман? Разве не было в его собственном сердце первоисточника? Его-то и нужно найти, первоисточник в собственном «я». Его-то и нужно постичь. Все же прочее — суета, окольные пути — заблуждения. Таковы были мысли Сиддхартхи, таковы были причины его страданий, его неутолимой жажды. Часто повторял он слова из Чхандогья Упанишады: «Истинно имя брахмана — Сатьям. Воистину, кто знает это, в небесный мир восходит каждый день». Часто казался он близким, этот небесный мир, но никогда не удавалось достичь его, никогда не удавалось до конца утолить жажду. И не было среди мудрых и мудрейших, которых он знал и которым внимал с благодарностью, того, кто достиг небесного мира, кто утолил вечную жажду. «Говинда», — молвил однажды Сиддхартха, обращаясь к своему другу, — «Говинда, дорогой, отправимся вместе к баньяновому дереву и займемся самоуглублением». Они отправились к баньяновому дереву, опустились на землю в 20 шагах друг от друга. Едва Говинда успел сесть и приготовиться произнести «аум», как Сиддхартха забормотал: «Аум есть лук, душа — стрела, брахман — цель стрелы души, ее любой ценою нужно поразить».